В иных местах строения догорали, в иных уже сгорели, а местами еще загорались. Туда-то и отправил царь свой обоз. Толпившиеся здесь бояре и дворяне, увидев царя, низко поклонились ему. Подъехав к пожарищу, Иван Васильевич сбросил с себя саблю, соскочил с коня, выхватил у стрельца багор и побежал к ближайшему только что вспыхнувшему дому. Василий Грязной приставил лестницу к крыше. Пламя билось под крышей. Надо было дать огню выход. Царь крикнул Грязному, чтобы тот отодрал тесины. Сам тоже полез на крышу, приказал, чтобы ему подавали воду. Стрельцы поднимали бадью за бадьей. Царь выхватывал их и, приближаясь к раскрытым Василием Грязным местам, в крыше обдавал их водой. На это со страхом взирали бояре, оцепеневшие внизу при виде царя. Огонь полыхал рядом с царем, казалось, он уже коснулся его одежды. Но вот царь скинул с себя кафтан рубаху и бросил их вниз, оставшись по пояс обнаженным. Народу, возившемуся внизу с бочками и растаскивавшему горящие балки, бросились в глаза могучая волосатая грудь царя, его широкие плечи и мускулистые руки. Среди пламени и дыма видно было, как царь Грязной с двух сторон гасят огонь водою из подаваемых им снизу бодеек. Устыдившись, бросились в пучину огня и дыма спасать соседние строения, бояре и дворяне. Кое-кто срывался с горящих домов, разбивался, иные проваливались в горящие здания и погибали там. С почерневшим от копоти лицом Иван Васильевич обернулся к суетившимся внизу людям и велел им окапывать Арбат. Вмиг набежал народ с лопатами, с мотыгами, мужчины, женщины, дети. Царь потребовал копье, стал копьем сбрасывать на землю еще продолжавшие гореть балки. Внизу их засыпали землей, топтали ногами. Большой, грязный, покрытый сажей и копотью, размахивая копьем, царь привел в движение всех, кто только находился здесь. Малые ребята и те стали копошиться около огня, помогая старшим. Василий Грязной лазил по самому карнизу высокой хоромины, как кошка. Казалось, вот-вот он сорвется и упадет, но нет. В опасный момент он ловко заваливался в сторону, сохраняя равновесие. Потушив огонь в этом доме, царь остановился, разгладил рукой волосы, провел ладонью по груди, выпрямился, осматривая другие горевшие в соседстве дома, и крикнул, что есть мочи, охрипшим голосом: «Васька! Айда вон в ту хоромину!» Блеснули большие страшные белки под густой бахромой почерневших от сажи ресниц. Царь быстро слез на землю и побежал с копьем в руке к соседнему дому. Пожар бушевал несколько дней, и все время принимал участие в тушении пожара сам царь. «Нет такого огня, который мог бы сжечь Москву», — сказал царь с гордостью, когда покончили с пожаром. «Москва мир переживет». А через несколько дней царь со своими телохранителями, кавказскими горцами, под началом князя Млашики, поехал за Анастасией Романной в село Коломенское. В кремлевских домах страх и тишина. У всех ворот конные и пешие стражи. На кремлевских стенах караульные пушкари. Площади и улицы в Кремле опустели. Свирепо таращат глаза, держа наготове арканы, псари. Они ловят бродячих собак. В боярских теремах перешептываются, вслух не говорят. Из уст в уста передается весть, будто в ночь, когда царицу привезли в Кремль из села Коломенского, под окнами царицыных покоев черная косматая собака вырыла глубокую яму. Царь велел изловить провинившегося пса и сжечь его живьем в печи, а сторожей-воротников посадить в земляную тюрьму и пытать, откуда взялась та негодная тварь, чья она, и кто об этой яме пустил слух, да и собака ли вырыла ту яму, могла ли она изъять столько земли из недр. Сам Иван Васильевич осматривал яму, и ему показалось, что рыто не собачьими лапами, а либо мотыгой, либо лопатой. Но все же пса должны сжечь, чтоб злодеи знали, что с ними будет поступлено так же. В расспросе сторожа-воротники крест целовали, что они тут ни при чем, ни в чем не повинны, и что собака та, по их мнению, нечистая сила, которая пробралась на царский дворик, невидима и неслышима, а не собака, оборотень. Они ее поймали и доставили в дворцовый сарай. Когда царю донесли о том, он задумался. Велел, чтоб собаку жгли при нем. Он, царь, по естеству сразу увидит, настоящая та собака или наваждение. Так и было сделано. Царь взял в руки обгорелые кости и шерсть сожженной собаки и деловито осмотрел их. Кости как кости. Он остался при своем убеждении. Собака настоящая, никакого волшебства в ней нет. Визжала она так, как визжит всякая тварь, если ее жгут, и мясо, и кости, и шерсть, все земное, плотское. А сторожей за то, что они хотели обмануть царя, Иван Васильевич приказал бить плетьми нещадно, пока голоса не станет. Все это делалось в полнейшей тайне от царицы. Под страхом лютой казни запрещено было царедворцам, слугам, царицыным бабкам рассказывать Анастасии Романне о собаке и об яме. Дошло до царя, что Сильвестр обмолвился в монастыре, куда удалился на покой, про Анастасию. Иезавель нечестивая, не царица она кроткая, все прикидывается. А сама крови так и жаждет, так и просит от обезумевшего царя и супруга своего. В хоромах Владимира Андреевича и вовсе молились о том, чтобы Бог прибрал болящую рабу Божию Анастасию. Особенное усердие к тому прилагала его мать, княгиня Ефросиния. Она даже свечи в своей моленной ставила зажженным концом к низу, а когда огонь с шипением угасал, придавленный к подсвечнику, приговаривала: «Упокой, Господи, душу новоприставленной рабы Анастасии». То же самое делали боярыни во многих теремах. Проклинали там не только Анастасию, но и весь род Захарьиных, ее братьев Данилу, Григория и Никиту, судачили, что все через них. И война с Ливонией, и опала на бояр, и то, что царь променял бояр на иностранцев, татарских князьков, казаков, дворян незнатных и дьяков-писарей, все ставилось в вину Анастасии и ее родичам. А разве можно когда-нибудь простить своенравному деспоту, что он, вопреки боярской воле, взял себе жену из рода Захарьиных-Юрьевых? И можно ли помириться с тем, что эта проклятая Ливонская война начата против желания боярского круга? Никогда, никогда этого не простит царю и царице, гордая своими предками и заслугами, боярская знать. Борьба, Иван Васильевич, не кончилась. Она будет продолжаться в страшных, позорящих тебя и твою семью сплетнях, в измене людей, на которых ты больше всего надеешься, в запугивании тебя разными знамениями и приметами, в тайных молитвах, о наказании недугами и несчастьями царской семьи.